Глава 11. Скажите, в голову пришла новая гениальная идея, а по утрам у вас как погода? Сильно холодно? И Мирандил пожал плечами. Да не слишком. Зима уже на убыль идет, весна ведь скоро. Это хорошо, улыбнулась коварно, задумав новое испытание. Тогда встретимся завтра рано утречком с вами где-нибудь на тренировочной площадке. Эти эльфы ведь не думали, что я слезу с них просто так. Как притаскивать меня в чужой мир, так они первые, а как огребать, так они ни при чем. Да не дождетесь. Я мстительная. Зачем? Обеспокоенно вмешался в разговор Дил, явно пытаясь сделать вид, что все у него отлично, и он вот совсем не устал. А что предпочитает стоять, придерживаясь за стенку, так это так задумано. Закаляться будем. Широко улыбнулась. Самое действенное средство поднять иммунитет — закалить его. Иму, эльфийский начальник, не сумел повторить слово. Это кто? Ваш любовник? Неожиданно заинтересовался он, при этом сверкнув недовольным взглядом на Дила. Хм, а не отсюда ли растут ноги такого настойчивого предложения мне себя как будущего мужа? И неужели я так просто сдамся, раз они не знают, что это? Да не в жизнь. Это мой верный спутник по жизни. Заверилась честным взглядом. Я без него никуда. Наша жизнь с иммунитетом — это нечто большее, чем просто любовь. Я умру без него. Сказала всю эту чушь с самым серьезным лицом. Кажется, у Дила дернулся глаз. Зато вон как встал сразу ровнее, волосы за спину откинув, пригладив их. Да и Мирандил как-то скривился, вновь недовольно покосившись на моего будущего мужа. «Полагаю, что теперь вам придется с ним расстаться», — решил он сказать, но я лишь фыркнула. «Я не могу с ним расстаться. Иммунитет — моя жизнь», — пафосно изрекла. Вот теперь эльфы переглянулись уже открыто, напрягаясь. «Но ты сказала, что выйдешь за меня, если я выиграю конкурс!» Едва не прокричал Дил. Наивности в нем, конечно, много, но ничего, вытравим потихоньку. Главное, этот парень — дело. Сказано, сделано точно про него. «Да?» Сделала вид, что задумалась. «А ты уверен, что я такое говорила?» «Я сказала, что не могу спать в твоей постели и комнате, это неприлично. А про остальное я ни словом не обмолвилась. Они же не думали, что я буду наивной дурехой, которая впечатлится красотой эльфа с порога и упадет ему к ногам, как спелая груша. Но я эльф!» Выдохнул Дил возмущенно. «Мда, похоже, думали. Весело у них. Неужели человечки тут такие живут? Похоже на то, или, что вероятнее, эльфам попадаются лишь такие. А я помесь орка и гнома». Съязвила, ляпнув первые две расы, какие в головы пришли. Глубоко в душе. Дил почему-то побледнел. А вот у Эмирандила глаз задергался тоже. «Ты все равно должна стать моей женой». Выдохнул псих, сжав губы так, что те аж побелели. И кулаки еще сжал. «Ух, какой грозный, прям так бы и затискала». «Всем, кому должна, прощаю», — махнула рукой, сказав общеизвестную фразу. «А теперь прошу проводить меня до комнаты, я уже хотела бы поспать. Но помните, в 6 утра на тренировочном полигоне. И тащите весь этот ваш дворцовый бомонд, будем закалять». И Мирандил скрипнул зубами и что-то сказал на незнакомом мне певучем языке. «Хм, кстати, почему все на русском так хорошо шпарят? Я пока еще ни одного эльфа не видела, кто бы не говорил. Неужто второй государственный тут у них? Хотя бред же, где это их эльфийская империя и где Россия?» Дил кивнул и вежливо мне поклонился. «Прошу меня простить. Тебя проводят до комнаты. Утром встретимся», — сцепил он зубы, явно готовый бороться до последнего. «Вот и отлично». Еще не хватало, чтобы такая рыбка с крючка сорвалась. Хотя, если сорвется, значит, то была не моя рыбка. Я себя слишком уважаю, чтобы за первого встречного замуж выскакивать. Думала, меня проводит сам мистер Шишка, но тот лишь откланялся, заверив, что утром придет, и поспешил удалиться вместе со своей свитой. Ко мне подошел один из хлюпиков, которые сдались при выполнении нормативов. «Прошу вас», — мне указали на коридор, — «следуйте за мной». Фыркнула и пошла, куда велено, стараясь не отставать. Новая комната действительно оказалась выше всяких похвал. Шикарная обстановка, вид на зеленый парк. Странно, конечно, такое видеть зимой, но я же в мире магии и волшебства, большая ванная комната вполне привычного мне вида. У нас есть водопровод, в отличие от драконов. Провожатый эльф явно гордился этим самым водопроводом, словно он лично его и придумал. А также у нас есть новинка. Мне указали на душ. На всякий случай уважительно покивала, хотя ничего удивительного и нового в душе не видела. Кран как кран. Вот этот колокольчик вызовет к вам личную служанку. Продолжал экскурсию ушастый, тихонько звякнув им, отчего в комнате практически материализовалось. О! А вот и человечка. Теперь точно можно узнать, правда ли они все такие, как описывали эльфы, или те все же врут и не краснеют. Хотя, судя по влюбленному взгляду на мужчину, служанка была скорее из первой категории девиц, которые дальше симпатичной мордахи видеть не хотят. «Вы что-то хотели?» С придыханием выдала она, даже не посмотрев в мою сторону. «Да. Познакомься со своей госпожой. Это Нина». На меня, наконец, обратили внимание. Правда, судя по взгляду, восторга я не вызвала. Ну и ладно, к чему мне восторг этой девицы? Вот когда ее аппендицит скрутит, тогда и посмотрим. Я — лакрица. Едва не расхохоталась. Вот то мерзкое и черное, что нравится не каждому. Оно и видно. Однако улыбку таки не сдержала на дурацкое имя. Ладно, хоть еще не совсем лакрица. Поняла вас, господин. Девица вновь перевела преданный взгляд на эльфа. Но не вдохновляла я ее, что поделать. Может быть, я могу для вас что-то сделать? Фыркнула. Мда, похоже, Дил не преуменьшал. Отсутствие мозга у местных девиц присутствует. Иди пока, ничего не надо. Махнула я рукой, решив, что глупо стоять и делать вид, что все нормально, раз она именно моя служанка. Хотя, глянула на свою больничную робу. Принеси мне какую-нибудь пижаму поприличнее. И подготовь комплект белья и одежды на завтра в подобном же стиле, указала на свой комплект униформы. И да. Разбуди меня часиков этак в 5. Кстати, завтра надо будет выяснить, были ли в контакте с больными люди и заразились ли они. Вдруг это чисто эльфийская бяка. Хотя людей-то мне, наверное, будет проще вылечить, а эльфы уже так, по накатанной пойдут.